Глава 47. Сквозь сон я слышала, как надрывается будильник на моем телефоне. Но просыпаться совсем не хотелось. Мне снилось что-то легкое, воздушное, очень приятное. Подушка казалась такой удобной, одеяло мягким. А еще я чувствовала рядом с собой кого-то большого и горячего, в чьих объятиях смотреть сны было гораздо уютнее и слаще, чем обычно. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы это прекратилось, но проклятый будильник продолжал звонить и звонить, безжалостно выдергивая мое сознание из неги. И в конце концов я все же приоткрыла один глаз. Нашла телефон на прикроватной тумбочке и вырубила звук. Для этого мне пришлось выбраться из объятий и немного отползти от Демьяна. Но не прошло и минуты, как он поймал меня и притянул к себе обратно. Снова подмял под себя, обняв рукой и ногой, при этом даже не просыпаясь. Мы оба были совершенно голые под одеялом. Ощущать его тело кожей казалось самой прекрасной вещью на свете. Я закрыла глаза, устраиваясь поудобнее, и расплылась в улыбке, не в силах поверить, какая же я счастливая. Мне достался самый классный мужчина, наверное, на всей земле. Ужасно хотелось спать, и мы с Демьяном вырубились, наверное, час назад, по крайней мере, так мне показалось. Но от воспоминаний о прошедшей ночи грудь начал заполнять волнующий восторг. А это означало, что я уже вряд ли смогу успокоиться и уснуть в ближайшее время. Да и за окнами уже светало, а ведь сегодня был не выходной, и мне еще предстояло как-то доползти до университета к первой паре. И тут меня словно током пронзило. Я же обещала сегодня поехать в университет вместе с Алинкой. Господи, не дай бог, она увидит, что Демьян ночевал в моей комнате. Это будет очень неловко. Поерзала в объятиях своего неутомимого любовника и кое-как устроилась таким образом, чтобы видеть его лицо. Ох, ну каким же оно выглядело милым и безмятежным во сне. Так не хотелось будить Демьяна, но ведь ему тоже наверняка нужно собираться на работу. Да и желательно уйти к себе до того, как встанет его сестра. Осторожно провела по колючей от щетины щеке рукой. «Эй, проснись!» — нежно прошептала я, чувствуя, как губы сами собой снова расползаются в улыбке. «Просыпайся давай!» Демьян что-то сонно пробормотал, но даже не подумал открывать глаза. Я любовалась им, и сердце в груди щемило. Если вчера мне казалось, что я влюбилась в Демьяна Тополева по уши, то теперь это чувство усилилось во много-много раз. Теперь я была от него без ума и поняла, почему Леся бегает за ним, несмотря на пренебрежительное отношение к ней. Ради такого секса я бы, пожалуй, тоже многое могла вытерпеть. Пусть у меня был и не очень богатый интимный опыт, точнее, я бы сказала, вообще скудный, но исходя из него и рассказов знакомых девчонок, можно было сделать вывод, что так, как Демьян, далеко не каждый парень может. «Эй, просыпайся!» — снова прошептала я, нежно проведя рукой по его волосам. На этот раз Демьян все-таки кое-как разлепил глаза и спросил сонным голосом. «Сколько время?» «Уже 7», — улыбнулась я. Не ответив ни слова, он снова закрыл глаза, притянув меня ближе. В груди снова защемило от счастья и умиления. Мне все еще не верилось, что мы с Демьяном провели всю ночь вместе, страстно любили друг друга, а потом спали в обнимку. Как настоящая влюбленная пара. Хотя, наверное, теперь мы ею и считались, ведь это не могло быть просто так. Не удержавшись, я потянулась к плечу Демьяна и нежно поцеловала его. Он снова открыл глаза. Закусив нижнюю губу, я улыбнулась ему и опять поцеловала. «Вставай, — я сказала, — а то сейчас твоя сестра проснется и увидит, что ты спал в моей комнате. Будет неловко». Демьян смешно наморщил нос и снова закрыл глаза. Я тихо рассмеялась и потрясла его за плечи. И вдруг, совершенно неожиданно, он перевернул меня, уложив на лопатки, и оказался сверху. Не открывая глаз, просунул ладонь между моих ног, где все было настолько чувствительным после нашей бурной ночи, что малейшее прикосновение вызывало самые острые ощущения. «Ай, что ты делаешь? Не надо, не надо!» заверещала я, смеясь. «Как это не надо?» — сонно пробурчал Демьян мне в ухо, щекоча поцелуями шею. «А как же утренний секс? Он же самый кайфовый!» «Ох, Демьян, я после ночного еще не отошла!» Он раздвинул мои ноги, сделав это одновременно нежно и настойчиво, не позволяя мне воспротивиться. «Ну, Демьян, не надо!» «Надо!» «Слушай, у меня правда там все болит!» — захныкала я. Демьян приподнялся на руках, нависая сверху, распахнул, наконец, глаза и несколько секунд пристально смотрел на меня, словно надеясь, что я передумаю. Потом все-таки сжалился. «Ну ладно», — выдохнул он, нежно погладил меня между ног и жарко поцеловал в губы. Откинув одеяло, Демьян встал с кровати, показав свое татуированное тело во всей красе. Нисколько не стесняясь своей наготы, да и нечего было стесняться, Демьян был прекрасен, и у него снова стоял. Смущенно закусив губу, я наблюдала, как мой ненасытный любовник неторопливо одевался, собирал разбросанные вокруг кровати упаковки от презервативов и засовывал их в карман брюк. Покончив с этим, он подошел ко мне. Обернув вокруг груди одеяло, я встала на колени и подползла к краю кровати. Демьян обнял меня, прижал к себе и снова чувственно поцеловал. С неохотой оторвавшись от моих губ, он посмотрел мне в глаза. Так мы и стояли какое-то время, не произнося ни звука. Я боялась что-то сказать или спросить, чтобы не разрушить это волшебство между нами. Единственная фраза крутилась на языке. «Я тебя люблю». Мне так хотелось произнести это вслух, а все другие слова казались неподходящими, нелепыми, лишними. Но я, конечно, понимала, насколько это глупо. Ведь мы даже не встречались. У нас была всего одна ночь и пара поцелуев. Я все еще не знала, как он относится ко мне. Быть может, для него это обычный секс, хоть и думать о таком было больно. Но Демьян тоже молчал. Просто смотрел мне в глаза какое-то время, пока я не выдержала и не прошептала сумбурно. «Ну все, иди уже, пока твоя сестра нас тут не застукала». Он слегка улыбнулся, но все-таки отпустил меня и ушел.